А, да, забыл еще сказать, что самое главное, что ценится на мероприятиях и на задержаниях, это четкие и громкие команды, да, которые мы, собственно говоря, услышали. Не какой-то там бардак, там, а, сука, там лежать, там сосать и так далее, а там руки за голову, там и так далее. Вот здесь все четко мы увидели. Поэтому здесь, значит, парни вообще молодцы.